Тогда просто постарайтесь элементарно не дать ей кони двинуть. Это вы можете? Так точно. Сразу после посадки на месте недавней битвы, модификанты погрузились в транспортник. Лейтенант Орлов держал на руках изувеченное тело Таворы. Искусственная поддержка дыхания и сердечного ритма позволит выиграть еще чуть-чуть времени. «Витебск-1», — говорит странник, — «у нас на борту аборигенка с тяжелыми термическими ожогами и радиационным облучением. В течение 2 часов подготовьте медицинскую капсулу и портал. На Землю с ее ноосферой магом лишний раз лучше не соваться. К счастью, у Федерации есть развитые колонии в других мирах. Для отправки пациента на Эммирит. Планета Земля, Аляска, Американская Республика, Капитолий. Большой, просторный зал, кое-где стены уже змеятся трещинами, но все еще держатся. Гудит примитивный электроводородный генератор, тусклые переносные прожектора едва освещают помещение и мрачные лица присутствующих. Снуют люди в военной форме, солдаты, из последних сил обороняющие обреченный город. Расставив полевые компьютеры и голографические терминалы, они работали, напряженно вглядывались в бегущие строчки, пальцы мельтешили по клавишам. Рядом же стояли терминалы нейтринной связи, которую невозможно в отличие от радио заглушить, пульсировавшие голосами с передовой. Линия фронта проходила всего в 4 кварталах отсюда. Но президент Говард Хилл никак не желал покидать дворец Конгресса, задерживая в нарушении всех инструкций и протоколов собственную эвакуацию. Не для того он столько времени и сил потратил, помогая создавать практически с нуля новую Америку. Говард был в числе тех 600 морпехов, перенесшихся из 2017 в далекое-предалекое будущее. И они стали не единственными американцами. Дыра в районе Охотского моря постоянно выплевывала из себя кого-то. Со временем количество соотечественников Хилла выросло до 9000 человек, не считая родившихся уже тут. Сначала они основали Нью-Вегас на Элитании, затем кто-то, кому не сиделось в параллельном мире, предложил создать на малонаселенной Аляске государство. Ко всеобщему удивлению, система поддержала проект. В декабре того года близ реки Юкон заложен первый камень Капитолия, будущей столицы Америки. Менее, чем за первые полвека численность населения перешагнула отметку в 1 000 000 человек. В немалой степени такому колоссальному росту способствовали околонулевая смертность, высокая рождаемость и программа по выращиванию клонов. Теперь же, американцы вынуждены кровью расплачиваться за авантюру, в которую они ввязались. Недостаточно было уничтожить систему, следовало вслед за ней убить каждого русского и воспитанного в их культурной среде ксеноса. Конечно, граждане Федерации не испытывали нужды ни в чем. Сыты, одеты, здоровы, имеют крышу над головой, уверенность в завтрашнем дне, однако далеко не всех устраивало подобное. Машины не имеют права указывать органикам, как жить и что делать. Люди-львы, сай должны идти своим путем, думать своими головами. 102 года и 8 месяцев прошло с момента начала конфликта, целые поколения успели вырасти, не зная ничего кроме тягот, лишений военного времени. Несмотря на роботов, синтетов, дистанционные способы ведения боя, как и в прежние эпохи, продолжает литься кровь. Обе враждующие стороны несут колоссальные потери. Никакая серьезная война не обходится без жертв. СНР не стесняется убивать гражданских, Федерация отвечает тем же, как еще не разнесли друг друга к чертям, непонятно. Наверное, остатки здравого смысла не позволяют союзникам и федералам применять в массовом порядке оружие судного дня. Противостояние в основном свелось к использованию обычных средств, и никто за век так и не добился решающей победы. Недаром войну прозвали маятниковой, то СНР, то Федерация. Казалось, вот-вот выиграют, но не получается, ресурсы враждующих коалиций огромны и не истощатся еще много веков, потери быстро восполняются, демографический кризис никому не грозит. «Сэр, задерживаться больше нельзя», — подошел к Хиллу начальник президентской охраны. «Скоро мы не сможем обеспечить безопасный воздушный коридор». Говард взглянул на развороченный попаданием снаряда монумент в честь новых отцов-основателей на площади перед Дворцом Конгресса. Окончательное падение Капитолия — вопрос 2-3 дней, падение самой республики — 2-3 недель. Наступление на Аляскинском направлении уже не остановить. Горнопехотные бригады русских при мощной авиационной поддержке продвигаются вдоль Юкона, взламывают одну линию обороны за другой, преодолевают перевал за перевалом. Только сложный рельеф местности, дающий американцам преимущество, позволяет отсрочить поражение. Командование СНР жестко просчиталось, Они готовились отражать вторжение в Австралию и Новую Зеландию, сосредоточив там кучу войск. Аляска с ее считавшейся ранее неприступной обороной не рассматривалась как первостепенная для русских цель. Логичнее было бы развивать наступление на Антарктиду, главный оплот СНР на Земле, но простирающиеся на годы вперед планы Центральной трудно понять. «Я прекрасно понимаю вас, но надо спешить. Русские наверняка в курсе, что вы до сих пор находитесь в городе». Рядом с поврежденным монументом приземлился специально посланный для эвакуации президента вертолет. По периметру стояли солдаты тетраграмматона в тяжелых бронекостюмах, однако даже эта охрана не гарантирует стопроцентной безопасности. За Хиллом при первой возможности Федерация пошлет спецназ. Глупо будет не попытаться захватить такого ценного носителя государственных секретов. «Хорошо», – тяжело вздохнул Говард. «Ты прав, Билл. Идемте, сэр». Окружив президента, охрана повела его к выходу. Телохранители постоянно находились на чеку из-за угрозы покушения или похищения на стороне федералов в боевых действиях. В специальных операциях активно участвуют демоны хаоса. Способность к телепортации и эффективная маскировка – весомые аргументы. Президента Хилла неоднократно пытались захватить посланные Федерацией диверсанты. Золотой Орел покидает здание. Код 8. Пока высшее должностное лицо государства будет садиться в вертолет, охрана должна соблюдать максимальную бдительность и при любом подозрительном движении поблизости без вопросов открывать огонь. Горький опыт двух предшественников Хилла научил Министерство внутренней безопасности республики тщательнее подходить к защите ее руководства. И сейчас президента не покидало нехорошее предчувствие, словно за ним начали охоту. В качестве транспорта для эвакуации выбрали военно-транспортный вертолет «Гурон», сделанный по технологии стелс. Черный непривычно угловатый корпус из композитов должен уменьшить вероятность обнаружения противником. Рокот лопастей уже с 20 метров едва различим. В полутьме промелькнула светящаяся оранжевая клякса. Один из грамматонских солдат обезглавленный рухнул на траву. Сверкнули фиолетовые вспышки. Еще трех пехотинцев сразили мизонные пучки. Заговорили автоматы телохранителей и грамматонцев. Стреляли вслепую. Термосканеры, датчики М-полей в шлемах солдат почему-то не могли засечь нападавших. «Прикройте нас!» – выкрикнул Биллу пехотинцам. Телохранители повели Хилла обратно в здание. Кто-нибудь видит их? Ничего. Тело идущего впереди Говарда агента службы охраны разделилось на две неровные части. Лезвие фотонного резака вошло в левое плечо и вышло с правого бока, не заметив надетый бронежилет. В лицо президента брызнула горячая кровь. Еще пару агентов нечто раскидало по сторонам. Вскинувшему автомат и приготовившемуся нажать на спуск Биллу снесло две трети черепа. Нападавшие мясники забили телохранителей словно телят. Хилл почувствовал, как заляпанная брызгами крови лапа невидимой твари схватила его за горло и приподняла на полметра над землей. Тетраграмматонцы, опасаясь задеть президента, не решались открыть огонь. СНР, в отличие от федералов, недоступна технология ловца душ. Смерть для человека на Земле означает фактическую потерю самого себя при новом перерождении. Говард полностью перестал что-либо видеть, когда похититель расширил радиус действия маскировочного поля. Невооруженные глаза слепы, ведь электромагнитные волны видимого спектра огибают искусственно генерируемую гравитационную аномалию. Можно полагаться только на слух. Тварь положила президента к себе на плечо и бросилась бежать. Если в ближайшие минуты его не спасут, придется пойти на крайние меры. В зубе припрятана капсула с боевыми нанороботами, от мозга не останется ни следа. По ушам ударил оглушительный грохот. Бежавший невидимка споткнулся и выронил Говарда. Падение на стриженный газон с двухметровой высоты отозвалось ушибом спины. «Повезло вам, господин президент, что я находился рядом». Над Хиллом стоял человек в полувоенной одежде. Поверх черной куртки накинут тяжелый бронежилет. В руке он держал костяной посох с набалдашником в виде оскалившегося черепа. Говард сразу узнал это смуглое худощавое лицо без выражения. «Саргил, вот уж кого не ожидал увидеть. Мы знаем, вы не любите отсиживаться в стороне, поэтому решили подстраховаться». Маг посмотрел на лежащую неподалеку тварь с прожженной дырой в груди. «И, как видите, не зря». Говард поднялся, отряхнулся и подошел к мертвому похитителю. Им оказался Санхили в адаптивной наноброне. Правда, она не выдержала высокотемпературное воздействие биоэфирной плазмы. «Как ты так быстро оказался здесь?» «Федералы глушат любую телепортацию в окрестностях Капитолия. Обелиск отключили, чтобы дать время сбежать этим санхили через портал. Я воспользовался моментом и опередил их. Вскоре, ориентируясь по сигналу индивидуального радиочастотного чипа, подоспели грамматанцы на бронированных внедорожниках. Саргил во избежание неприятностей отбросил посох, поднял руки вверх. Солдаты окружили жертву неудачного похищения и мага, взяв под прицел окружающее пространство. «Сэр, как вы? Порядок, этот человек спас меня. Хотите вы того или нет, вам придется отправиться на Элитанию. 6. Планета безымянная. Провинция Аданерит. Освоение вновь открытого мира началось сразу после появления моих соотечественников. Прошла всего неделя, а база Витебск-1 успела превратиться в небольшой город, территория непрерывно расширяется. На очищенной от леса территории появилась капитальная взлетно-посадочная полоса, из быстросборных модульных конструкций строится жилье для личного состава, ангары, госпиталь, склады, пункты обслуживания и ремонта техники. Роботизированные труженики при участии людей день и ночь роют котлованы под фундамент будущей электростанции с термоядерным реактором, прокладывают под землей коммуникации. Работы непочатый край, но нынешними технологиями строительства и прямым снабжением с земли полноценная колония тут возникнет менее, чем через год. Не забыли и про оборону, на ближней и дальних орбитах несут боевое дежурство соединения ВКФ, океаны бороздят корабли морского флота. От вторжения СНР всячески подстраховались, устроить прорыв в непосредственной близости от базы они не смогут благодаря возведенному хаоситами обелиску, так как технологии, блокирующие открытие порталов у нас нет и не ожидается в ближайшее время. Федерация нашла иную альтернативу. На Земле выстроена целая сеть из магических обелисков, требующих кучу сил, средств для поддержания их работы. Ставишь один такой монумент во дворе и в радиусе около сотни километров невозможна локальная телепортация, открытие междумировых окон, что-то там меняется в структуре суперструн. Я вынужден смириться с присутствием тут сотен демонических тварей из Дарана, как ни крути, они приносят пользу. Даже удивительно, что после печально известного черного понедельника в июле 392 года большая часть адских отродий сохранила верность Федерации. Во время осады Кузнецка на Элитании, когда метрополия не могла ничем помочь, хааты проявили инициативу и эвакуировали 200 тысяч гражданских лиц. Хотя ничего не мешало ударить в спину, добив нас окончательно. Для пущей убедительности я устроил отправленным сюда демонам проверку. Послал на зачистку ближайшие анты от туземцев, но поглощать эссенцию и плоть категорически запретил. За ходом операции наблюдал через дронов и сенсоры брони десантников. Ни один из душителей Эдоминусов не ослушался приказа, не сорвался. Селекция определенно дала положительные результаты. Прежние черти были непредсказуемы, чересчур агрессивны и без контроля со стороны их повелителя представляли опасность. Эти особи спокойны, уравновешены, готовы без пререканий выполнять приказы. По уверениям десантников к ним не страшно поворачиваться спиной. Для меня свалившаяся работа не стала чем-то новым, есть опыт управления целой торговой корпорацией, тут разница только в масштабах. Жалко уничтожать все, что создано при нашем с Геллой участии за столько лет. Туземное население будет зачищено или пущено нашими демонами под нож, все же магическая отдача от нормальных жертв больше, чем от клонов. Не забывал я следить за событиями в других мирах. Внимание федеральных и союзных СМИ последние пару дней приковано к битве за Аляску, взятие русской армии Капитолия и водружение Красного Знамени над Дворцом Конгресса. Символично. Для СНР это удар ниже пояса. Началась очередная горячая фаза маятниковой войны, которая, если никто не возьмет стратегическую инициативу, продлится до года. Потом снова на пару лет установится относительное затишье. Обычными средствами войну не выиграть, а применение супероружия повлечет катастрофические последствия, палка о двух концах. Уладить конфликт дипломатией не невозможно, как невозможно договориться с живыми богами. Не с теми, кто пытался устроить нам тотальное истребление, когда план не удался до конца, заговорщики оказались в безвыходной ситуации. Победить не могут и капитулировать нельзя. В противном случае их ждет виселица или обнуление. Сражения идут и на других фронтах. Федерация наступает на Тихоокеанском театре военных действий, в Южной Америке и на юге Африки. Союзники ни в какую не желают расставаться с пригодными для проживания территориями. В Антарктиде из-за наползающих ледников и похолодания жить скоро станет совсем трудно. Взорванные в этом году Йеллоустон и последовавшие выбросы вулканического пепла в атмосферу спровоцировали наступление малого ледникового периода, перерастающего в большой. Все лучше, чем превращение Земли в парилку типа Хереша. На нем тоже жарко, в обоих смыслах. Между Федерацией и Айкуменой идут ожесточенные бои за эту непримечательную планетку, годную лишь в качестве перевалочного пункта и сырьевой базы. Дело резко осложняет арбитр, вернувшийся, как мы и боялись, из небытия в Ацхигалом, и дюжина полубогов, лично ведущих легионы в бой. Наученные горьким опытом, они худо-бедно научились противодействовать ударам из космоса, выработали более или менее эффективную тактику, средства борьбы с военной машиной Федерации. Невероятная инерция мышления и вера в собственную исключительность, им всего-то потребовалось 19 тысячелетий для смены парадигмы их цивилизации. Предтечь высшие сокрушили сравнительно легко из-за восприимчивости тех к магии, с нами же можно сражаться только грубой силой. Одновременно с этим пантеон начал проявлять стратегическую гибкость в военном плане, делать упор на качество, а не количество солдат, боевых химер, основательнее подходить к защите собственных миров. Судьба ветви Улау наглядно показала то, что не следует оставлять без присмотра межмировые пути. ВКФ Федерации 20 лет назад провели полную экстерминацию соседствующего с Землей меридиана и еще 13 обитаемых миров. Мы сгубили миллиарды чужих, но обезопасили себя от прорыва конклава эшних на Землю. Кобальтовые бомбы убили большую часть жизни и исключили там безопасное применение магии. После 3 суток непрерывного бодрствования напряженной работы я решил, наконец, отдохнуть. Даже киборгам требуется сон, иначе нервная система пойдет в разнос. На пару-тройку часов забыться не помешает. «Выспись, Миша, у меня для тебя сюрприз», — разбудил шепчущий на ухо голос. Кроме Геллы никто меня так не называл последние века, но она отправилась на Землю провести ремонт и обновление платформы. Правда, долго что-то с ней возится. «Вернулась, значит». «Почему ты целую неделю пропадала?» На кровати рядом со мной сидела привлекательная на вид женщина с заплетенными в хвост соломенными волосами. Черты лица, тонкие и довольно-таки неприметные. Она загадочно улыбалась, в ее глазах я увидел нечто, чего не было раньше. Жизнь. Гелла выглядит живее, чем раньше. Перерождение. Она взяла мою руку и положила себе на грудь. Чувствуется бешено колотящееся сердце, готовое выпрыгнуть оттуда. По всему телу пробегали биоэлектрические импульсы, я их воспринимал благодаря дополнительному органу чувств. Отныне я человек, а не машина. Блин, я не нашел подходящих слов для ответа. Это чересчур неожиданно. Большую часть жизни Гелла являлась верным другом, помощником, соратником, которому абсолютно доверяю. Но она отличная от биологической формы жизни, хотя разум сходен с человеческим. Теперь же наши с Геллой отношения нуждаются в кардинальном пересмотре. И это все, что ты способен сказать. На всякий случай я ущипнул себя за руку и провел быструю диагностику состояния организма. Вдруг сплю или испытываю галлюцинации из-за сбоя в работе биоэлектроники в мозгах. Как и, главное, зачем? Догадайся сам. Ну, архитектура нейрочипов повторяет человеческий мозг и, теоретически, его можно вставить в голову клонированного туловища. В общем, ты прав. Мой нейрочип имплантировали в искусственно выращенное тело, со временем он полностью интегрируется с живыми тканями. Как только центральная предложила провести процедуру, я недолго раздумывала и почти сразу согласие. Почему? Человеческое тело хрупкое и не очень долговечное. Смотри на ситуацию шире. Органическая оболочка, возможно, уступает синтетической в прочности, быстродействии, способности усваивать информацию, требовательно к еде, сну, она дает немало других преимуществ. Я теперь не испытываю страха перед смертью. Хочешь сказать, ловец душ? Машины нашли способ обойти законы природы. Отныне мы, это вы и наоборот. Нет никакой разницы. И много таких, перерожденных, миллионы, они живут такой же жизнью, заводят семьи, детей. Волосы на голове встают дыбом от таких заявлений. Стоп, давай не будем никуда торопиться. Миш, неужели ты ни разу не хотел, чтобы я была живой? Бывало такое. И в чем проблема? Мы выживали вместе столь долго, что уже не мыслим свое существование друг без друга. К тому же, Гелла подползла поближе. «Хватит тебе в холостяках ходить. Согласись, это не вполне нормальный союз получится. Раньше да, сейчас подобное в порядке вещей и никто не будет косо на нас смотреть. Как я сказала, разницы между обычными людьми и созданными нету, даже на ментальном уровне. Ты уверена, что хочешь этого? Наверняка перед нами впоследствии возникнет множество проблем, конфликтов, недопонимания на бытовом уровне. Тебе придется учиться жить заново в новой роли, в новом качестве, испытывать несовершенство органической формы, несмотря на кибернетические улучшения. Да и вообще я слабо представляю, как продвинутые и вдруг решили примерить на себя шкуру лысого гоминида. Все из-за страха перед забвением. Информация из Шамбалы дала понимание о том, куда двигаться человечеству, как развиваться, эволюционировать и, возможно, достигнуть уровня предшественников. А совершенствование синтетической формы – тупиковый путь. То есть выбора у меня нет, начинает расстегивать блузку. С дезертирами у меня разговор короткий. Планета летания, Асшен, территория СНР, регион 8, Нью-Вегас. Обратившись лицом к бронированному окну, Вернер Шрайер тоскливо смотрел на город. Темные силуэты небоскребов, возвышающиеся на полкилометра ввысь. Не горят неоновые вывески, не мельтешит голографическая реклама, зазывающая туристов посетить развлекательные заведения Нью-Вегаса. Ничего этого с начала раскола нет. Больше века СНР находится на военном положении, даже старшие поколения постепенно забывают о мирной жизни. Позади Вернера полыхнула синяя вспышка, из которой материализовался человек с магическим посохом в руках. Сработала тревога. 4 секунды спустя через дверь кабинета вломились трое вооруженных штурмовиков из КЗТ, корпуса защиты тетраграмматона. В спину Саргила уставились стволы 10-миллиметровых автоматов, не имея он вшитого в плечо идентификационного чипа, напичкали бы свинцом сразу. «Отставить», — приказал седовласый мужчина в старомодном деловом костюме. «Он свой», — проводив взглядом штурмовиков, маг поспешил доложить. «Хилл в целости и сохранности доставлен в Красный пик», — ответил один из сильнейших магов в известных мирах. «Охрана на объекте максимально усилена. Хоть одна сравнительно неплохая новость за сегодня. Америка для нас потеряна, ничего тут больше не сделать. Сосредоточимся на других территориях». Вернер повернулся к Саргилу. «Наше поражение неизбежно, прогнозы мудреца дают 96-процентную вероятность. Пора задуматься о прекращении войны». Мак скривился. «Хочешь капитулировать? Ты сам знаешь, какая судьба нам светит. Система и русские ни при каких условиях не дадут нам жить. Не после того, что мы устроили. Я ни слова не произнес о капитуляции, просто нужно искать другое решение проблемы. Тут понадобишься ты. Конкретнее, нужно заключить соглашение с Пантеоном. Они находятся в таком же отчаянном положении, как и мы. В войне на истощение Федерация скоро начнет одерживать верх на обоих фронтах. Ты из ума выжил, Вернер. Они не станут слушать меня. К тому же я разнес Анделон вместе с Творцом. В нынешних реалиях послушают, да еще сами попросят о помощи. Спеси у этих ублюдков заметно поубивалась. Уверяю, даже боги, прижатые к стенке, готовы пойти на компромисс. Они вот-вот выбьют федералов с Хериша, армады наступают. Они обороняются. Один из моих оперативников недавно прислал информацию, согласно ей русские ведут переговоры с фунгами о вступлении тех в войну. Представь, что будет. СНР в считанные недели задавит массой, их будет не сдержать. И это не все. Верховный консул Тетраграмматона сел за стол, над которым зажегся голографический экран с символом организации, красная буква Т на черном фоне. Вернер отдал искусственному интеллекту голосовую команду. «Мудрец, покажи снимки с окрестностей Сатурна». Заставка сменилась изображениями газового гиганта светло-желтого цвета, его колец из льда и пыли. «И, не понял Саргил, не вижу тут ничего особенного. Приглядись внимательнее к первому и второму снимкам». Вернер провел пальцем по проекции, слегка увеличив изображение. Там были запечатлены некие конструкции в виде полуколец, облепленные со всех сторон мелкими черными точками, сделаны месяц назад нашим разведывательным зондом в Солнечной системе. Постройка на орбите чего-то очень большого, догадался маг. Корабли, намного хуже они делают гигантские врата, мост, связывающий Млечный Путь и галактику треугольника. До завершения строительства предположительно осталось не так долго, 4-6 месяцев, потом они заработают. Можно их уничтожить, нечем, кораблей тяжелого класса в земном пространстве почти не осталось. Нам едва Марс удается прикрывать. Как союз с живыми богами должен нам помочь? Они не могут существовать в космосе. Радиационные пояса, солнечный ветер. Но в пределах планет мощь пантеона колоссальна. Действуя сообща, шанс добиться победы над красными много выше. Допустим, а что потом? Добив федерацию, они возьмутся за нас. Не имеет значения, пантеон неоднократно получал от нас по зубам. Посмеет развязать новый конфликт, получит еще раз. Маг начал закипать. Ты представляешь, чему они меня подвергнут, если узнают правду об Андилане? От них не получится ничего укрыть. Получится. Шрайер вытащил пластиковую упаковку со стеклянными ампулами. Специальный нейроблокатор избирательно подавляет магию у представителей твоего биологического вида. Временно утратишь телепатические возможности, но также станет трудно прочитать твой разум. Проверено экспериментально. Где гарантия, что трюк сработает с высшими? Никакой гарантии. Саргил взял медицинский препарат со стола и положил в карман. Если не вернусь обратно, уволь к демонам умников, варивших эту химию. Обязательно. И советую тебе прыгать через безымянную. Так безопаснее будет. Ветфия. Планета Хериш. Город желтых огней. Тяжелая поступь Маскадана заставляла дрожать все вокруг. Тесно примыкающие друг к другу глинобитные постройки аборигенов разрушались одна за другой, словно карточные домики. Исполинское существо перло напролом, за ним двигались отряды линейной пехоты. Не хотел бы я у него под ногами оказаться, высокочувствительные оптические сенсоры шлема позволяли следить за противником с безопасного расстояния. Алексей мог разглядеть даже лица и морды находящихся на спинной платформе ксеносов. Кхулы, Джихан, Арсум, наиболее распространенные расы новой Айкумены, составляющие костяк ее армии. Интересно, чем они кормят тварь? Лейтенант Беридзи заканчивал настраивать оптико-электронный прибор наведения, установленный на подоконнике. «Магией», — пояснил капитан Еремеев, следивший за входом в халупу. «Они в обычной пище не нуждаются, иначе представь, сколько ежедневно мяса такой туши придется скармливать». Используемые пантеоном боевые конструкты Денсерин наловчились глушить любую радиосвязь, поэтому остается полагаться на более громоздкие нейтринные передатчики. Один такой кирпич Алексей таскал в разгрузке, второй был встроен в портативную станцию наведения. Прибор определил координаты цели, оценил примерную плотность защитного поля и передал информацию через спутник ближайшему звену истребителей. Сейчас начнется представление. Не прошло и двух минут, как из-за сопки вынырнула пара Су-92, летевших на предельно низкой высоте. Со стороны они напоминали наконечники стрелы и не имели привычных стабилизаторов, рулей направления и высоты. Гарнизон ходячей крепости тоже не спал. Воины пантеона разворачивали в сторону летунов фокусирующие линзы техномагических орудий, кристаллы боевых артефактов в башнях засияли, концентрируя энергию в пучки. Выпущенные аэрокосмическими истребителями ракеты прочертили белые полосы в воздухе, в следующий миг расцвели огненные цветки. По окружавшему Маскада на силовому барьеру прошли интерференционные волны. Вдогонку по самолетам ударили желтые лучи и разноцветные метеоры, несколько из них попали по Су-92, не нанеся серьезных повреждений. Обшивка из легких термостойких композитов частично поглотила урон от раскаленной плазмы. При повторном заходе самолеты выпустили по Маскадану еще 4 ракеты, первая пара окончательно снесла щиты, вторая, пробив внешнюю броню, детонировала во внутренних помещениях крепости. Особо мощные термобарические боеприпасы не оставили гарнизону из 200 чужих шансов на выживание. Обессиленный Маскадан с развороченными внутренностями с грохотом завалился на бок. «Обожаю нашу работу», — будучи в приподнятом настроении, произнес Карачун. «Видеть, как подыхают эти уроды». На внутришлемном дисплее майора высветились текст сообщения от центральной карты местности с красной отметкой. Отряду 592 выдвинуться в указанном направлении. Потерян контакт с отрядом 218. Провести разведку и доложить. Сворачиваемся. Оперативно-тактическая группа под номером 592 и сотни других аналогичных подразделений работали по всему Хериш. Вели разведку, устраивали диверсии в тылах противника, наводили авиацию, всячески осложняя жизнь пантеону и его союзникам. Победоносное наступление Айкумены, устроенное 2 месяца назад, обещает закончиться крупнейшим поражением. Даже прибытие Золотой Армады под предводительством аватара-арбитра не изменило ход событий, В развернувшихся на засушливых просторах Хереша сражениях танковые бригады Федерации одержали верх над легионами богов. Наметился коренной перелом в кампании. Все благодаря намечающемуся поражению Золотой Армады, запертой в ловушке на территории города Желтых Огней. В нужный момент хааты запустили сеть возведенных обелисков и обрезали божественному воинству возможность маневрировать. Лишившись главного преимуществом, быстрой телепортации, пантеоновцы очутились в котле. Дальше федеральные войска принялись дробить окруженную группировку на более мелкие и методично уничтожать. Непонятно только, как будут добивать саму аватару Верховного Божества. Через защиту в районе его нахождения не пробиться маломощным омп. Единственный вариант – скинуть сотню мегатонн с орбиты. Но пойдет ли на это Афина, едва будет ослаблен натиск и змея улизнет. В противном случае придется пожертвовать целой дивизией и десятками тысяч демонов, обложивших один из многочисленных эпицентров вторжения. Спецназ достаточно свободно рыскал за линией фронта по занятым адептами живых богов территориям. Их тактика противодействия диверсионно-разведывательным группам землян наставляла желать лучшего. Тем не менее лазутчики иногда попадались в лапы ищеек пантеона. Судьба жертв в таком случае незавидна. Бойцы СО, если нет шансов скрыться или дождаться подмоги, запускают встроенный в тело механизм самоликвидации. Но лучше до этого дела не доводить. Психика у многих после 5 или 6 перезагрузок катится под откос и приходится чуть ли не насильно отстранять от работы. Тени в проулках, в окнах домов начали жить какой-то своей жизнью. То и дело оптические системы брони улавливали метущиеся в темных углах бесформенные нечеткие силуэты, резкие перепады температуры. Акустические датчики зафиксировали мощные звуковые колебания в инфразвуковом диапазоне. Члены отряда с трудом подавляли приступы накатывающего страха, вызываемым воздействиями ультранизких частот. Обычный незащищенный нанокостюмом человек давно бы впал в состояние паники. «Они наблюдают за нами», — в голосе Беридзе присутствовало беспокойство. Лейтенант нервно вертел свои МАК-18 по сторонам в поисках мишеней. «Если б знали, где мы точно находимся, уже бы набросились». Маскировочные поля делали бойцов невидимыми в обычном диапазоне, а накокостюмы скрывали тепло и биоритмы. На ближней дистанции их присутствие можно определить лишь по оставляемым на земле следам и падению плотности М-поля. Пропавшая группа спецназа нашлась перед входом в возвышающийся храм, возведенный в честь безымянного бога или богини туземцев. На воткнутых в землю пиках были насажены тела людей в нанокостюмах и головы демонов-доминусов. Пантеоновцы известны привычкой жестоко пытать пленных, нисколько ради получения сведений. Все равно очень редко удается взять в плен землянина, сколько ради потакания садистским наклонностям легионеров. «Вот, суки!» – выругался Еремеев. Алексей подошел поближе к пике и осмотрел повреждения на костюме. Внутри по-прежнему находилось нерасщепленное нанитами мертвое тело. Обычно после самоликвидации остаются некоторые неорганические элементы брони и фрагменты скелета. Видимо, они до последнего надеялись выжить. После извлечения неповрежденных нейрочипов с из брони убитых, АЭ подключилась к их системам, запустив необходимую функцию. Останки павших начали на глазах распадаться на составные молекулы. Остается пожелать парням удачной перезагрузки. «Я отослала рапорт центральной», — кратко сообщила АЭ. В ту же секунду тени вокруг пришли в движение, они собирались в сгустки и принимали относительно упорядоченные формы. Сгорбленные фигуры с множеством конечностей или щупалец, уродливые звериные морды с вырывающимся из глаз и пасти желтым свечением. Без сомнения, природа происхождения феномена магическая. Перед бойцами СО материализовались демоны тени, служащие пантеону. Их легко узнать по пепельной шкуре с желтыми пульсирующими прожилками и ритуальными метками. Вслед за тварями из открывшегося портала вышло четверо небесных стражей с раскаленными до бела клинками. С таким оружием шутки плохи. На броню эти гладиусы прорезают как нож масло. Что делать, командир? Без команды не стрелять. Враги знали, что рядом объявились земляне, но не знали точного местонахождения. Демонам пантеона и стражам оставалось только окружить место казни и внимательно наблюдать. Не дайте им уйти, грауговы отродья. Программа-переводчик перевела выкрик командира небесных воинов. Следите за дрожанием воздуха и следами на земле. Клубящиеся чистой магической субстанцией твари решили взять невидимок в плотное кольцо. Алексей понял. По-тихому сделать ноги не удастся. Из кармана разгрузки он извлек магазин со специальными боеприпасами как раз на подобный случай. Тихий щелчок и укус в руках майора заряжен патронами с жидким радиоактивным веществом, почти гарантированная смерть для эфирных форм жизни. Ваня, включай подавитель на полную мощность. Есть. Беридзе, мочи стражей. На счет 3, 2, 1. Направленный пси-удар рассеял в пыль крупнейшего из пепельных демонов, дезориентировал остальных, в том числе и небесных воинов. Алексей вдавил спусковой крючок. Вошедшая в полуматериальную пепельную плоть автоматная очередь отправила в небытие еще одного слугу пантеона. Тот, издав дикий вопль, бесследно растаял в воздухе. Беридзе увлеченно занимался расстрелом небесных стражей, не давая тем подойти на расстояние удара мечом. Вспыхивавшие магические щиты хоть и брали урон на себя, они не могли погасить останавливающее воздействие полностью. Слуги пантеона превратились из охотников в жертвы. Пепельные демоны, имеющие репутацию опаснейших убийц, будучи контуженными скачком информационно-энергетического поля, один за другим погибали от рук спецназа Федерации. А кто не погиб, поспешил ретироваться обратно в астральную тень. Перед глазами Алексея потемнело, зазвенело в ушах. Повторный пси-удар полностью ослабил небесных стражей. Один повалился замертво из-за остановки сердца, трое обессиленных упали на землю. Майор отключил тьму, подошел к самому резвому из пантеоновцев. Он пытался сотворить какое-то боевое заклятие, но кроме срывающихся с пальцев искр ничего не добился. В нечеловеческих глазах стража Алексей не увидел злобы, ненависти, презрения, что не свойственно для правоверных. Только легкий налет сожаления о проигранной схватке. Сегодня не твой день, ведроголовый. Правую руку Алексей окутало ярко-рыжее свечение, сформировавшееся в заостренное лезвие, способное легко разрезать даже броневую сталь. Проекторы нанокостюма могли выстраивать твердые структуры из замороженных фотонов. Взмах руки оставил небесного стража без головы. 7. Планета Земля, Аляска, Американская Республика, Капитолий. Отступая под натиском российских войск, СНР не успевали эвакуировать население и промышленность, объекты культурной и исторической значимости. Без малого 2 миллиона людей и альвов оказались на оккупированной территории. Федерация, вопреки ожиданиям, не стала устраивать тотальный геноцид гражданского населения, однако отношение к ним все равно не отличалось мягкостью. За нарушение порядка, неповиновение следовало суровое наказание за участие в партизанских формированиях, расстрел или казнь через повешение. Отпустите его. Он ни в чем не виноват. Женщина крепко держала за руку сержанта Се-20056 и никак не хотела отпускать. В определенной степени Синтит понимал эту особь. Эмоциональные привязанности у обычных людей крайне сильные. Двое других солдат трансчеловеческого корпуса, вломившихся в квартиру, скрутили мужа американской гражданки, надели наручники и потащили к выходу. Как бы он ни противился, живая плоть уступает в силе высокотехнологичной бионики.